распущено, и зачем они эту войну затеяли, и так далее. И Трепов удалился, тоже, по-видимому, чувствуя себя не по себе. Я не знаю, пил ли Боголюбов треповский чай, и действительно ли он, студент университета, чувствовал себя хорошо после треповских розок, но достоверно то, что через 2 года он умер в госпитале центральной тюрьмы в Новом Белгороде в состоянии мрачного помешательства. История в доме предварительного заключения не осталась безгласной. В «Новом времени» номер 502 она была рассказана довольно подробно и перепечатана в других газетах. Но в это время она прошла довольно незаметно. Только что произошли 2 несчастные плевны, и общество, устремив жадные и испуганные взоры за Дунай, мало интересовалось своими внутренними делами. Плевен, или Плевна, город на севере Болгарии. Во время русско-турецкой войны 1877-78 годов турки захватили Плевну 7-19 июля 1877 года и превратили в укрепленный лагерь. После 5-месячной осады Плевна была взята русскими войсками 28 ноября, 10 декабря 1877 года. Иное значение, как оказалось впоследствии, имела эта история в среде революционной партии. Не с процесса Засулич, как думают близорукие тупоумные политики, а отсечение Боголюбова надо считать начало возникновения террористической доктрины среди нашей нелегальной молодежи. С этого момента идея борьбы затемняется идеей мщения, и оскорбляемая уже не одним произволом, но доведенная до отчаяния прямым и грубым насилием, эта молодежь пишет на своем знамени «Око за око». Видимое спокойствие, водворившееся в доме предварительного заключения после 13 июля, было, как оказалось, впоследствии лишь покровом для самых возмутительных насилий со стороны рассвирепевшего местного начальства. 19 июля я получил от Гернгросс, доброй и сострадательной женщины, письмо на ее имя от старушки Волховской, матери политического арестанта. Письмо это было написано слезами и кровью. «Простите великодушно смелость, — писала она, — что не имею чести знать вас лично, но только слыша о вас постоянно, как о человеке, во всякое время готовом прийти на помощь ближним. Смелость эту дало мне отчаяние, переполняющее мою скорбную душу. Вчера я имела свидание с сыном, находящимся в доме предварительного заключения, и нашла его в ужасном положении, как физически, так и нравственно. Его, человека, измученного 3-летним одиночным заключением, человека больного, с окончательно расстроенными нервами, страдавшего всю зиму невралгией, оглохшего совершенно, его били городовые, били по голове, по лицу, били так, как только может бить здоровый, но бессмысленный дикий человек в угоду и по приказу своего начальника. Человека, отданного их произволу, беззащитного и больного узника. Потом они втолкнули его в какой-то темный карцер, где он пролежал обеспамятивший, до тех пор, пока кому-то из сострадания или страха, чтобы он там не умер, угодно было освободить его. Все эти побои производились городовыми в присутствии полицейского офицера, состоящего помощником начальника тюрьмы. И когда мой сын обратился к нему с вопросом, за что и почему его так жестоко оскорбляют, и просил его обратить внимание на то, что он никакого сопротивления не делает, что готов идти добровольно, куда желают, тот только махнул рукой, и они продолжали свое жестокое бесчеловечное дело до тех пор, пока его не заперли в карцер. Каково его нравственное состояние, я не берусь, да и не сумею описать вам. Состояние же моей истерзанной души, вы как мать, как женщина с сердцем, вы поймете легко. И простите, что я обращаюсь к вам, прошу вас, умоляю вас всем, что для вас свято и дорого. Научитесь, куда и к кому мне прибегнуть? У кого искать защиты от такого насилия, насилия страшного?